Первое время я работал в паре с расконвоированным Федей, посаженным за убийство. Он и его друзья большой компанией забили какого-то парня до смерти. Федя считал себя невиновным. «Я его не убивал», — говорил Федя. «Я его только колышком». Колышками назывались жерди, вырванные из забора. Федя ел сырую картошку и уверял, что она очень вкусная. Я попробовал и спросил, что же в ней вкусного, — Федя сказал. «Был бы ты такой голодный, как я, понял бы». Я был еще недавно куда голоднее его, но теперь уже не понимал. Мара и Марья Ивановна. В Ермакове мы жили в коммунальной квартире на втором этаже двухэтажного деревянного дома. Соседями оказались бывшие кулаки из Ленинградской области, настоящие кулаки, а не выдуманные. То есть богатые крестьяне, раскулаченные и сосланные на север. Соседка Серафима Ивановна рассказывала маме, а я подслушал, что у нее до раскулачивания было 60 ночных рубашек. Сейчас только рубашек у нее не было, но, по моим представлениям, жили они неплохо. Ели без ограничений жареную на сале картошку и толстые, твердые, вкусные котлеты, которыми Серафима Ивановна и меня угощала охотно. Муж Серафимы Ивановны, Александр Иванович, был здоровый мужик, работал на бойне. Профессия ли сделала его жестоким, или жестокость помогла выбрать профессию, не знаю, но он часто и до полусмерти порол ремнем свою 15-летнюю дочь Мару. Вообще, из их комнаты всегда неслись нечеловеческие крики. То орала во время порки Мара, то он сам во время приступов язвы катался по полу и орал. Мара была в отца высокого роста и казалась мне очень красивой. Я был на 3 года моложе Мары, поэтому общения вначале не было никакого. При встречах в коридоре я с ней вежливо, как со взрослой, здоровался. Она отвечала надменным кивком. Но однажды, возвращаясь откуда-то домой, увидел Мару. Она, прячась за уборной, курила. Я хотел пройти, сделав вид, что не заметил ее, но она поманила меня пальцем. Я подошел. Она курила, усмехалась и разглядывала меня внимательно и не спеша, потом спросила: «Как дела?» Я сказал: «Ничего». «Курить хочешь?» И протянула горящую папиросу. Я вообще-то уже покуривал, но если б и не курил, то вряд ли бы отказался. Я прикоснулся к мундштуку папиросы осторожно, стараясь его не слишком слюнявить. «Так ты же не затягиваешься», — сказала Мара. «Разве так курят?» «Надо вот так. Набери полный рот дыма и скажи: «И-и-и-и-и-и-и», — повторил я послушно. «Да не так. Надо говорить, в себя втягивая: «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и сказала и не закашлялся. — Молодец! — одобрила Мара. — Стих про ботинки знаешь? — Про какие ботинки? — Про папины. — Хочешь, расскажу? Папе сделали ботинки. Не ботинки, а картинки. Папа ходит по избе, бьет мамашу. Папе зде лали ботинки. Надо сказать, что к тому времени я знал уже много стихов Пушкина, Лермонтова, Никитина и Кольцова, но таких стихов не слыхал. А песню про Сережу знаешь? Нет. Ну тогда повторяй. Я поехал в Тифлис, Сережа. Заработал сифилис. Ну и что же? Надо к доктору сходить, Сережа. Стыдно, стыдно мне идтить. Ну и что же? Спевший песню со всеми употребляемыми там словами, она загадала загадку. Перед употреблением твердое, после употребления мягкое, состоит из трех букв, кончается на «и» краткое. «Знаю, знаю!» — закричал я. «Ничего ты не знаешь. Это чай. Плиточный чай. Пил когда-нибудь? Вот. Он перед употреблением твердый, как кирпич, а потом мягкий». После этого Мара стала заманивать меня в разные углы, рассказывать анекдоты и просвещать по сексуальной части. расширив мои познания далеко за пределы, открытые мне двоюродным братом Эмкой. И вот однажды, когда ни ее, ни моих родителей не было, Мара заманила меня к себе в комнату и, глядя мне в лицо своими большими голубыми глазами, спросила, понизив голос, «Хочешь, покажу?» «Что?» «Марью Ивановну», — сказала она, дыша глубоко и жарко. Я хотел спросить, какую Марью Ивановну, но не успел. Мара села на покрытый скатертью обеденный стол лицом к окну, чтобы было получше видно, задрала юбку и широко раздвинула ноги. Открывшееся зрелище меня взволновало. Хотя ничего особенного я не увидел, лишь то, что тысячу раз видел в раннем детстве, когда бабушка водила меня в женскую баню. Меня только удивило, что Мара с этой стороны выглядит как совсем взрослая женщина. То, что она показала, было густо покрыто курчавыми русыми волосами. Это я увидел мельком, потому что тут же смутился и опустил глаза. «Ну что? Что? Интересно?» «Зачем опустил глаза? Смотри быстро!» Обеими руками она впилась в собственное тело и на моих глазах стала раздирать его, открывая сочную розовую мякоть. Мне показалось, что она разрывает сама себя. Я никогда в жизни не падал в обморок. Но в этот раз был очень близок к нему. К горлу подкатила тошнота, а голова закружилась так, что, рванувшись к выходу, я с трудом попал в дверь, убежал в комнату и закрылся на крючок. Мара стучала в дверь и кричала, что пошутила. После этого я не мог ее видеть. При встрече опускал глаза. От какого бы то ни было общения уклонялся. Поняв это, она стала относиться ко мне очень враждебно и, сталкиваясь в полутемном коридоре, норовила толкнуть меня, ущипнуть и по-всякому обзывалась. Но я на нее не обижался. Я думал, что с нее взять, если она так ужасно устроена? Идиотизм деревенской жизни. Война, чем дальше от нас отдалялась, тем страннее выглядела. Старший брат моего друга Толика, Васька Проворов, ушел на фронт и очень скоро вернулся, но уже без руки. Как будто только затем туда и ходил, чтобы там оставить лишнюю руку. В самом конце войны дядю Володю с председателя колхоза сместили, должность кому-то другому понадобилась и забрали в армию, несмотря на возраст и плоскостопие. Папа шутил, что теперь уж с помощью дяди Володи победа нам обеспечена. Укрепляли уверенность в ней и немецкие военнопленные, которых пригнали в Ермаково и распределили, кого на конюшню, кого в ремонтные мастерские, а большинство на полевые работы. Признаком приближения победы стали для нас и дошедшие до Ермакова американские подарки. Мне достались черная мерлушковая ушанка вполне русского покроя и желтые солдатские ботинки из толстой кожи с пупырчатыми подошвами. Они оказались мне великоваты, но с шерстяными носками с ног не спадали. Замечательно было в них ходить, оставляя на влажной земле красивые следы. Еще больше радости доставляли рационы. До сих пор помню эти картонные коробки, плотно набитые тушенкой, сгущенкой, шоколадом, галетами, сигаретами и жвачкой. Мы их открывали, как скатерть-самобранку, девясь, что такое изобилие изначально предназначалось на 5 дней одному солдату. Я вспоминал эти рационы, когда сам служил солдатом, и сравнивал их с нашим питанием. Каждый день по радио голосом Левитана передавали сообщения ТАСС о взятии нашими войсками европейских городов и столиц и о московских салютах, но это были громкие вести для всей страны, а тихие, персонального назначения, приходили в почтовых треугольниках, и получатели их, женщины, молодые и старые, выскакивая во двор, выли на всю округу или рыдали дома в подушку. В 45-м люди гибли не только на войне. В речке Тошне, которую в самом широком месте можно было переплюнуть, жители Назарова тонули в год по нескольку человек. Пьяные, ныряя вниз головой летом, ударялись о коряги. Дети зимой под лед проваливались. Однажды мы с братом Эмкой пошли к речке по воду, увидели, что лед только-только стал, а на нем человеческие следы. Эмка ударил ведром по льду и проломил лунку. Мы подивились. Кто же, отважный или дурной, по такому льду переправился? набрали воды, пришли домой, не успели отдышаться, видим в окно, народ к речке бежит, кто с баграми, кто с ботами, дубинами величиною, с оглоблю, с утолщением на конце. Этими ботами летом колотили по воде, ботали, загоняли рыбу в сети. Побежали мы к реке, а там барахтаются в полынье у противоположного берега два человека, а один из них истошным голосом вопит «Спасите!»